Даю тебе 10 минут, чтобы решить, сознаешься ли ты добровольно, или я должен заставить тебя сознаться. Вот часы. Я жду. Как бьется плюща стекло. Ветер переменился, дует с юга. В прошлом году была буря, и дождь побил живую изгородь возле дома. Что будет, если сказать ему правду? Все сказать, о ноже, о дрозде, все как было. Если он попробует запираться, тем хуже для него. Как христианин, как служитель Божий, я не смею потворствовать пороку. Странно, почему он никогда не кричит, когда... Скажу я или нет, он все равно будет меня бить. Ведь бил же он вчера Спотти. Дряхлую собаку, которая никому не сделала зла. И у него будет такое же лицо, как вчера. Довольное и на губах усмешка. Я боюсь? Нет, не то. Но я же человек. Я не хочу, я не могу терпеть это больше. Добежать так на. Не успею. Что он уставился на окно? О чем он думает? Я был старше его на 3 года, когда отец заставил меня признаться. В конце концов, я все рассказал отцу. И про деньги, и про ту служанку из трактира напротив. Маленькую дьяволицу с глазами, как мокрые вишни, и высокой грудью. Почему я вспомнил об этом сейчас? Вздор! Молитвой, умерщвлением плоти я поборол искушение. Я чист! И теперь должен очистить его. А если попробовать убить его? Нет, не выйдет, он сильнее. Кричать? Но никто не услышит. Я возьму с собой наверх Библию. В трактате епископа сказано, что допрос с пыткой всегда должен сменяться молитвою и кроткими увещеваниями. Иначе все обращается в бойню. Осталась минута. Ой, где-то сейчас летает дрозд. 10 минут истекли. Ты молчишь? Идем наверх. Шестой день подряд. В поселке уже начали перешептываться. Вчера, когда я шла из церкви, какая-то женщина сказала мне вслед: только инквизиции нам еще не хватало. А другая ответила: этого не случилось бы, если бы капитан Джон был жив. Ты не заметила, кто это был? Нет, я боялась обернуться. Джозайя, ведь Джек еще ребенок. Довольно! Этот ребенок вчера чуть не задушил меня. Пришлось связать ему руки. Но я должен сломить его. Должен. И помни, все, что я делаю для его же блага. Джозайя! Не мешай мне. О! Чек. Джек. Джек. Я знаю, ты считаешь меня жестоким и немилосердным. Но когда-нибудь ты будешь благодарен мне. Дитя мое, ты подвергался опасности гиены огненной. Ну, положи руку на святую книгу Божью и скажи мне правду. Поверь, все это было для меня не менее ужасно, чем для тебя. И Господь... Вы скоро кончите. Что? Вы ведь не за этим сюда пришли. Ты что, опять вызываешь меня? Вы пришли, потому что любите орудовать хлыстом. Любите, когда у вас в руках бьется что-нибудь живое. Джек! Не подходите! Не подходите ко мне! О! Второй этаж! Он разбился. Джек! Джек! Джек! Джек! Боже мой, Джек! Джек! Джек, ты разбился? Ну, вставай. Ну, вставай, Джек. Ну, я тебе говорю, Джек! Сам! Сам! Сам! Ну, скорее! Скорее за доктором! Что? Что ты сделал? Ты убил его. Шагу, мистер Дженкинс, мы можем опоздать к началу проповеди. Меньше всего мне хотелось бы сейчас видеть господина викария. Вот вы, господин учитель, говорите о профессиональной тайне. А вы знаете, что с таким ужасным случаем мне не приходилось сталкиваться даже в трущобах Ливерпуля, когда я практиковал там. Да, я слышал. Рука сломана. Я говорю не об этом. Руку он сломал при падении. Можно подумать, что этот несчастный ребенок истерзан диким зверем. Я как могу стараюсь спасти его жизнь и рассудок, но... Это ужасное дело, не отрицаю. Но кому будет польза от того, что вы предадите его гласности? Не дай бог попадет в кассеты, разразится ужасающий скандал. Вы только подумайте о несчастной жене викария. И о собственной карьере. То есть? У вас семья, а у викария большие связи. Подумайте об этом. Подумайте об этом. Поймите вы, поступок викария был следствием слишком сильных забот об общественной нравственности. Полноте, господин учитель. Тот от его забот Билл Пенверн точно рехнулся. А Беллин-то никаких вестей нету. Как в воду кануло. Что бы там ни говорил, его преподобие грешно было этим пострелятам швырять в нее камнями. А о чем же он сегодня проповедовать будет? Если кто ударит тебя по правой щеке, подставь левую. Сам-то он гораздо по обеим щекам лупить. А еще в школу приходит и тычет всем, что ребят мало дерут. Преподобный отец – попечитель нашей школы. И вы смотрите слишком просто. А на то мы, господин учитель, простые люди, чтобы смотреть просто. Своего чуть до смерти не забил. А теперь и до наших добирается. Конечно, Джек-то первый сорвиголова в Порт-Керрике. Это каждый знает. Я из-за него и ногу зашиб, и тележку он мою вывернул. А все же... А ты что, лучше был в его годы? Найдется ли в Порт-Керрике сад, куда бы ты ни совал своего носа? Вот я и говорю. Вот и я говорю. Сорванец он, что правда, то правда. А сердце у него доброе. Да, уж не то, что у нашего викария. Тише, тише, тише, господин. Викарий идет. Мир вам, дети мои. Мир вам, дети мои. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Я делал все возможное, чтобы помочь мальчику госпожа Мирская. Он? Нет. Нет, это ложь. Это ложь. Он предал меня. Успокойся. Но он лжет, госпожа Мирская лжет. Успокойся, Джек. Вы можете не верить мне, но я все равно расскажу. Это было в один из последних дней августа, когда мне уже... разрешили понемногу вставать. Ну, как мы себя чувствуем сегодня? Ничего. Гораздо лучше. Благодарю вас. Так. Ну, эту повязку уже можно снять. Ничего, ничего, ничего, мальчик, ничего. Так. У вас это здорово получается. Что? Вот, лечить. Вы скажите, да? Мистер Дженкинс, а это трудно выучиться на доктора? Ну, как тебе сказать? При желании это вполне возможно. Так. Послушайте-ка, я хотел вас попросить. Пожалуйста, говори, мальчик. Нельзя ли сделать так, чтобы я учился где-нибудь в другом месте? Не здесь. Ты говорил об этом с дядей? Говорил. И он против? Понятно. Да я и не думал, что он меня легко отпустит. Почему? Почему? А вы никогда не наблюдали за ним, как он дрессирует Спотти? Кого, кого? Собаку нашу. Послушай, мальчик. Вы могли бы его убедить, заставить. Вы же слишком много знаете, мистер Дженкинс. Ну, помните, ну что помогите мне, я прошу вас, возьмите меня отсюда. Отправьте куда хотите, только бы мне не видеть дядю. Я не могу жить здесь. Я буду терпеть, пока могу, но у меня ненадолго хватит сил. Я готов поступить юнгой на невольничий корабль, только бы дяди там не было. Ну, осторожней, осторожней, мальчик, мальчик. Ну, я поговорю с твоим дядей. Один из моих друзей – директор прекрасной школы в Йоркшире. Но я должен предупредить тебя, Джек. Если мистер Раймонд сразу не согласится... Я не стану настаивать. Ах, вот как. Пойми меня правильно, мальчик. Поверь, я бы очень хотел помочь тебе. Но ведь ты далеко не безупречен, не так ли? У меня большая семья, Джек. Я с таким трудом получил это место. Доктор. Да? Прошу вас, загляните к моей жене. Ей что-то не здоровится в последнее время. Сейчас. Дядя? Да. Я не могу уехать отсюда. Это решено окончательно? Да. И ты знаешь почему. Я христианин и не могу навязывать другим проклятия, неспосланные мне Господом. Откройте кто-нибудь. Кто там? Откройте! Откройте! Я хочу говорить с Джеком. Он был последним, кто видел мою девочку. Иди с миром, Билл Пенверн. Джек отказался мне сказать, куда скрылась твоя дочь. Я теперь сам знаю, куда она скрылась от тебя. На дно морское. Что? Рыбаки выловили ее около скал. Открой мне дверь, чертов поп! Открой дверь, я все равно доберусь до тебя. Опомнись, Билл, смирись. Бог знает, что делает. Бог, во всяком случае, он делает, что хочет, как и наш преподобный. А не слишком ли он суров для милосердного Бога? Опомнись, Пенва. Ты знаешь, кто говорит твоими устами. Берегись, Бог! Мы еще встретимся с тобой, преподобный палач. Прощай, Джек. Простись скорее! Мы вместе свернем ему шею! Мистер Реймонд! Мистер Реймонд! Успокойся. Успокойтесь. Сядьте. Почему вы здесь? Что вам угодно? Я хотел бы поговорить с вами о будущем Джека. Не надо, мистер Дженкинс. Я уверен, теперь дядя отпустит меня в Йоркшир. Уже в коляске? Да. Твои сестры и тети нет дома. Я избавил их от прощальной сцены. Следует быть милосердным. Я считаю необходимым предупредить тебя, что, сообщив директору школы мистеру Кроссу разные подробности о твоем характере, я умолчал. О событиях последних месяцев. Таким образом, твоя репутация чиста. Но ты должен помнить, что это твой последний шанс. Если мистер Кросс пришлет тебя обратно, я отдам тебя в исправительное заведение. А от исправительного заведения до тюрьмы один шаг. Я надеялся, что ты понял всю глубину своего падения. Джек, ты стоишь на повороте твоей жизни. Неужели тебе нечего сказать мне на прощание? Да, одну вещь. Пошлете вы меня в исправительное заведение или нет, все равно. Я думаю, что как-нибудь вырасту и проживу. Молли у вас в руках. Я не могу взять ее от вас, потому что вы сильнее меня. Но когда я буду взрослым человеком, я буду сильнее вас. И если вы будете дурно обращаться с нею, я вернусь и убью вас. Джек. А теперь о собаке Спотти. Она больше не в вашей власти, и вы не сможете ее мучить. Я утопил ее сегодня утром. Трогай! Вот и все. Я уехал в школу доктора Кросса и учусь там второй год. Скажи мне еще одно. Обращался ли кто-нибудь с тобой по-человечески? Поверил ли кто-нибудь твоему слову хоть раз в жизни? А вы? Вы верите? Голубчик, родной мой. Войдите. Это я. Я зашел проститься, пока Тео кончает свой урок. Занятия у вас начинаются завтра? Да, мы как раз успеем. Ты будешь проводить здесь все каникулы, если твои родные не будут ничего иметь против. Я съезжу к ним и постараюсь сама уладить дело. Может быть, они мне позволят усыновить тебя. Карманные деньги ты разделишь с Тео, я дам побольше для обоих. Доходы мои не особенно велики, и нам придется жить очень скромно, пока оба моих сына не вырастут и не начнут зарабатывать. Надо видеть завтрашний день и помнить, что весна непременно настанет. Весна? Да. Мой муж рассказывал мне о крокусах, маленьких цветах, которые никогда не растут по одному. Надо быть стойкими, как они. Надо помнить, что весна на земле непременно настанет. Но это сказка. О, нет, нет, не только сказка. Но мы еще с тобой поговорим об этом. Тео кончил играть и сейчас спустится сюда. Ты ведь будешь присматривать за ним? Разумеется. С тех пор, как я осталась одна, я так боюсь за него. У меня здесь никого нет, на кого бы я могла положиться. Но теперь я совсем спокойна. У меня есть другой, старший сын. Ты, Джек.